«Что вы, наглый приверженец неправого дела?» — скрежеща зубами отвечал инфант. «Берегитесь! Вы забываете, что королевская кровь течет в моих жилах! Не заставляйте меня защищаться против вашего нападения!» — сказал Серано, так искусно парируя удары короля лисов, что тот изумился. «Сдавайтесь генералу Ее Величества королевы Франциско Серано! Одна только смерть выдаст меня вам, изменник!» — отвечал инфант, пылая гневом, и с такой яростью начал наступать на щадившего его генерала, что тот подвергался опасности самому быть заколотым, если не обессилить своего противника. Кирасиры Серано между тем дрались так храбро, что гусары начали ослабевать, и Конха мог двинуть артиллерию против центра Кабреры, внося в его ряды опустошение. В эту минуту Франциско перехватил отлично нацеленный удар инфанта и воскликнул с поднятую шпагою: «Вы мой пленный, ваше высочество, благодарите, что я щажу вашу жизнь». Едва проговорил это Серано, как один неприятельский гусар, которого он в горячности не заметил, нанес ему такой быстрый и меткий удар по голове, что его каска слетела, а шпага карлиста глубоко ранила его в лоб под самыми волосами. Серано пробормотал ругательство и повалился на землю. Злобно насмехаясь, отступил король лисов со своим полком, не будучи в состоянии долей выдерживать напор храбрых, неутомимых кирасиров. Через час судьба сражения была решена. Кабрера, хотя и не обратился в совершенное бегство с остатками своего войска, но все-таки потерпел полное поражение и отступил на то плоскогорье Сьерра-де-Ока, где он знал, что был вне опасности. Равнина же близ Бургаса, где была окончена кровавая, ожесточенная битва, представляла страшное зрелище. Искалеченные лошади, человеческие трупы — все это лежало в беспорядке кучами. Тут карлист, у которого были оторваны обе ноги, молил о смерти. Там королевские со стоном лежали в предсмертной агонии. Далее лошадь, у которой одна нога была разбита, силилась бежать, волоча ее за собою. В другом месте лежала целая куча мертвых пехотинцев рядами, один возле другого. Земля обогрелась кровью, и вся взрытая копытами лошадей представляла страшную картину опустошения. В то время как кавалерия преследовала отступавших неприятелей и старалась как можно более истребить их, роты пехотинцев быстро сформировались, чтобы немедленно подать помощь тем раненым, у которых еще оставалась надежда на спасение. Конха со своими офицерами сам выказал при этом чрезвычайную распорядительность. Глубокая скорбь выразилась на его лице, когда он узнал, что на левом фланге генерал Серано опасно ранен. Удар шпагой, нанесенный ему карлистом, спасшим короля лисов, действительно глубоко ранил его в лоб. Прим, которому по желанию очнувшегося от обморока генерала тотчас было сообщено о его несчастье, нашел своего друга и товарища по оружию чрезвычайно обессиленным, страшную потерю крови, и с криком глубочайшей скорби бросился к нему. «Дорогой Франциско! — воскликнул он в страхе. — Говори, как ты себя чувствуешь?» «Невыносимо плохо, Жуан. Этот мерзавец нанес меткий удар. Досаднее всего то, что я должен был снова упустить инфанта, от которого зависит все дело и который был уже совсем в моих руках. Франциско, храбрейший между нами, даже в такую минуту ты думаешь не о себе и не о своем страдании, а только об общественном долге. Но святая Дева смилуется над нами. «Сюда, доктор, здесь нужно все ваше искусство. Генерал Серано ранен. Требуйте, чего хотите, только подайте помощь и облегчение моему другу».